Глава 41. Гонец галопом промчался в темноте в сторону спящей деревни. Небо слегка окрасил рассвет, только что возвратились рыбачьи лодки, ставившие сети около отмелей. Он мчался без остановки из Мисимы через горные перевалы по плохим дорогам, меняя лошадей в каждом месте, где они только были. Его лошадь прогрохотала копытами по улицам деревни. Теперь за ним повсюду тайком уже следили, через площадь и вверх по дороге к крепости. На его знамени был вензель Торанаги. Он знал пароль. Тем не менее, его 4 раза останавливали и проверяли, прежде чем разрешили войти и встретиться с начальником охраны. Срочное известие из Мисимы Нага-сан от господина Хиромацу. Нага взял свиток и заторопился во внутренние помещения. У Сёдзи с усиленной охраной он остановился. «Отец?» «Да». Нага отодвинул дверь и ждал. Меч Торанаги скользнул обратно в ножны. Один из часовых принес масляную лампу. Торанага сел под своей москитной сеткой и сломал печать. 2 недели назад он приказал Хиромацу во главе отборного полка выступить к замку Мисима на Хоккайдской дороге, который охранял путь к перевалам, ведущим через горы к городам Атами и Одавара на севере. Минуя Одавару, нельзя было занять Кванто. Хиромацу писал: «Господин, ваш двоюродный брат Затаки, властелин Синано, прибыл сюда вчера из Осаки. Он просит обеспечить безопасный проезд его на встречу с вами в Анджиро. Он едет с официальным поручением в сопровождении 100 самураев и телохранителей под знаменем нового совета регентов. Я должен сказать вам, что новости госпожи Киритсубо верны. Затаки оказался изменником и открыто заявил о своей верности Ишидо. Чего она не знала, что Затаки теперь регент вместо господина Судзиямы. Он показывал мне свой официальный документ о назначении по всем правилам, заверенный Ишидо, Киямой, Оноши и Ито. Все, что я мог сделать, это удержать моих людей при его слишком высокомерном поведении и выполнить ваши приказы пропускать любого посланца со стороны Ишидо. Я хотел сразу убить этого говноеда. Вместе с ним едет чужеземный священник Цукку-сан, который прибыл морем в порт Нумадзу из Нагасаки. Он просил разрешения повидать вас, поэтому я отправил его с этой партией. Их сопровождают 2 сотни моих людей. Все они через 2 дня прибудут в Анджиро. Когда вы вернетесь в Эдо? Мне стало известно, что Джикья тайно проводит мобилизацию и что из Эдо прибывает все больше самураев из северных кланов, готовых перейти к Ишидо именно сейчас, когда против вас Затаки Синано. Я прошу вас сразу же оставить Анджиро, отступить морем». Торанага ударил кулаком по полу. «Нага-сан, сходи за Бунтара-санном, Ябу-саном и Оми-саном, попроси тотчас же явиться сюда». Все собрались очень быстро. Торанага прочитал им послание. «Нам лучше отменить все учения. Пошлите мушкетный полк всех до 1 человека в горы. Нельзя, чтобы что-то стало известно». Оми сказал: «Прошу извинить меня, господин, но обдумайте возможность встретить всю эту партию в горах, скажем, в Йокосе. Пригласите господина Затаки». Он осторожно выбрал этот титул: «Полечиться на минеральных водах 1 из тамошних курортов, но встречу проведите в Йокосе». После того, как он передаст письмо, он и все его люди могут быть отправлены обратно и припровождены до границы или уничтожены, как вам будет угодно. «Я не знаю Йокосе», — Ябу важно произнес. «Это красивое место, почти в центре Идзу, господин, среди гор в долине, рядом с рекой Кано. Кано течет на север и, в конце концов, пройдя через Мисиму и Нумадзу, впадает в море. Йокосе стоит на перекрестке дорог. Это хорошее место для встречи, господин. Курорт Чузензи — один из лучших. Вам следует посетить его, господин. Я думаю, Оми-сан подал превосходную мысль. А мы там сможем устроить оборону?» Оми быстро ответил: «Да, господин, там есть мост. Склон горы очень крутой. Все нападающие вынуждены будут продвигаться по извилистой дороге. Оба перевала легко блокировать небольшими силами. Засады против вас устроить невозможно. У нас более чем достаточно бойцов для вашей защиты, и можно перебить их людей в десятеро против наших, если возникнет необходимость». «Мы уничтожим их в любом случае, да?» — с презрением спросил Бунтаро. «Но лучше там, чем здесь. Господин, пожалуйста, позвольте мне обеспечить безопасность этого места. 500 лучников, ни одного с мушкетом, все на лошадях. С теми, что послал мой отец, нас будет более чем достаточно». Торанага сверился с числами на письме. «Когда они доберутся до Йокосе?» «Я бы посмотрел на Оми самый ранний сегодня вечером, вероятно, завтра до рассвета». «Бунтаро-сан, выезжайте тотчас же», — сказал Торанага, — «задержите их в Йокосе, но не давайте им переправиться через реку. Я выйду завтра на рассвете еще с одной сотней людей. Мы будем там к полудню. Ябу-сан, вы берете на себя командование мушкетным полком на это время и обеспечиваете безопасность нашего отъезда. Устройте засаду на Хейкавской дороге у перевала. Тогда мы сможем вернуться по ней, если возникнет необходимость». Бунтаро направился к выходу, но остановился, когда Ябу с трудом проговорил: «Какая может быть измена, господин? У них только 100 человек». «Я предвижу ее. Господин Затаки не сунется сюда, не имея какого-то плана, так как, конечно, я его арестую, если смогу», — сказал Торанага. «Если он не сможет вести своих фанатиков, нам будет намного легче пройти через горы. Но почему он всем рискует? Почему?» Оми осторожно сказал: «Может быть, он снова собирается стать вашим союзником?» Они все знали о давнем соперничестве между сводными братьями. До сих пор оно было дружеским. «Нет, он нет. Я никогда не доверял ему и раньше. А кто доверится ему теперь?» Все замотали головами. Ябу сказал: «Конечно, он не представляет для вас никакой угрозы. Господин Затаки — регент, да, но он только посланец, не так ли?» «Глупец!» — хотел крикнуть ему Торанага. «Неужели ты ничего не понимаешь?» — вслух он сказал. «Мы скоро узнаем. Бунтаро-сан, выезжайте сразу же». «Да, господин, я тщательно выберу место для встречи, но не подпущу его ближе, чем на 10 шагов. Я был с ним в Корее. Он слишком хорошо владеет мечом. Действуйте». Бунтаро заторопился. Ябу сказал: «Может быть, Затаки удастся склонить на нашу сторону какими-нибудь подарками? На что он может клюнуть? Даже если не он будет командовать войсками, Синанские горы очень трудны для продвижения». «Наживка очевидна», — сказал Торанага. «Кванто, разве это не то, чего он хочет, чего всегда хотел? Разве это не то, чего жаждут все мои враги? Не то, чего желает сам Ишидо?» Ответа не последовало. Он был не нужен. Торанага серьезно сказал: «Мой Будда нам поможет. Мир, которого добился Тайко, кончился. Начинается война». Уши моряка Блэксорна уловили тревогу, в приближающемся цокоте копыт. Опасность. Он мгновенно очнулся от сна, готовый действовать. Все его чувства напряглись. Копыта простучали мимо дома, потом цоканье удалилось вверх по холму в сторону крепости, и снова наступила тишина. Он ждал. Звуков эскорта за ним не слышалось. Возможно, одинокий гонец, — подумал он, — откуда? Уже война? Приближался рассвет. Теперь Блэксорн уже мог видеть край неба. Оно было облачным, дождливым, воздух теплый, с привкусом соли. Время от времени ветерок колебал полог, снаружи которого слабо жужжали москиты. Он был рад, что находится внутри, в безопасности, хотя бы в этот момент. «Радуйся миру и покою, пока они еще есть», — сказал он себе. Кику спала возле него, свернувшись, как котенок. Во сне она казалась ему еще более красивой. Он осторожно расслабился под стеганым одеялом на татами. «Так намного лучше, чем на кровати». «Лучше, чем на любой койке. Боже мой, да, намного лучше. Но скоро снова на корабль. Скоро предстоит нападение на черный корабль. Я думаю, Таранага согласился, хотя он и не сказал об этом напрямую. Разве он не дал согласия на свой японский манер? Ничего и никогда не решится в Японии, если только не использовать японские приемы. Да, это так». «Я хотел быть лучше информированным. Разве он не приказал Марико все переводить и разъяснять все их политические проблемы? Мне были нужны деньги, чтобы нанять новую команду. Разве он не дал мне новую команду? Я просил 2 или 3 сотни пиратов. Разве он не дал мне 2 сотни самураев со всем вооружением и всем, что мне нужно? Будут ли они повиноваться мне? Конечно. Он сделал меня самураем и хатамото. Так что они будут подчиняться мне до самой смерти, и я поведу их на свой корабль «Эразмус». Они станут моей абордажной командой, и я пошлю их в атаку. Мне невероятно повезло. У меня есть все, что я хочу, кроме Марико, но я имею даже и ее. У меня в сердце ее любовь, и я обладал ее телом прошлой ночью, волшебной ночью, которой никогда не было. Мы любили без физической близости, это совсем другое. Между мной и Кику не любовь, просто желание. Для меня это было прекрасно, надеюсь, что для нее тоже. Я пытался всеми силами быть японцем и выполнить свой долг, угодить ей, как она угодила мне. Он вспомнил, как надевал кольцо наслаждений. Он чувствовал себя очень неуклюжим, стеснялся, отвернулся, чтобы надеть его, пораженный тем, что его силы иссякли. Но оказалось, что это не так. И когда, наконец, кольцо оказалось на месте, они опять занялись любовью. Ее тело содрогалось, изгибалось, и ее дрожь вознесла его на такую высоту, о которой он даже не подозревал. Потом, когда он снова смог дышать, он начал хохотать, и она прошептала: «Почему ты смеешься?» А он ответил: «Не знаю, за исключением того, что ты сделала меня счастливым. Я никогда не смеялся в такой момент, никогда раньше. Я не люблю Кику-сан, я ее ласкаю. Я люблю Марико-сан безоговорочно, и мне очень нравится Фудзико-сан». «А стал бы ты заниматься любовью с Фудзико?» «Нет, по крайней мере, думаю, что не мог бы». «Разве это не твой долг? Если тебе присвоили все привилегии самурая, ты требуешь, чтобы все другие обращались с тобой, как с самураем, во всем, что бы это ни значило. Ты принимаешь всю ответственность и обязанности, не так ли? Это только честно и все». «А почетно?» «Да, твой долг — дать Фудзико сына. А Фелисите? Что сказала бы она? А когда ты уплывешь, что будет с Фудзико и Марико? Ты действительно вернешься сюда, несмотря на рыцарский титул и большие почести, которым тебя наверняка представят, если ты прибудешь нагруженной сокровищами. Поплывешь ли ты еще раз в эти враждебные глубины, чтобы быть раздавленным леденящим ужасом пролива Магеллана, чтобы выдерживать шторм, цингу, бунты на корабле в течение 698 дней, чтобы во второй раз пристать к этому берегу? Снова выдержишь такую жизнь? Решай. Потом он вспомнил, что сказала ему Марико. «Стать японцем, Анджин-сан, вы должны, чтобы выжить. Делайте то же, что делаем мы, подчиняйтесь гармонии кармы, не стыдясь этого. Будьте в согласии с силами, которые не зависят от вас. Раскладывайте все по отдельным местам и уступите ва гармонии жизни. Не сопротивляйтесь, Анджин-сан. Карма есть карма. Да, я решу, когда придет время. Сначала я должен собрать команду, потом я захвачу черный корабль, затем я преодолею расстояние в половину пути вокруг света, чтобы попасть в Англию. После я куплю и снаряжу корабли, и потом я буду решать, карма есть карма». Кику заворочилась, потом поглубже закуталась в одеяло, придвинувшись к нему поближе. Он чувствовал тепло ее тела через шелк, их кимоно, и возбудился. «Анджин-сан», — пробормотала она, все еще не просыпаясь, «хай». Но он не разбудил ее. Он довольствовался тем, что убаюкал ее и оставил в покое, восхищенный блаженством, которое дало ему обладание ею. Но перед тем, как заснуть, он поблагодарил Марико за то, чему она его научила. «Да, Оми-сама, конечно», — сказала Дзёко. «Я схожу за Анджин-саном сейчас же. Ако, пошли со мной». Дзёко послала Ако за чаем, потом заторопилась в сад, соображая, какие такие важные новости доставил прискакавший ночью гонец, и почему Оми сегодня такой странный, спросила она себя, почему такой надменный, грубый, и почему он пришел сам из-за такого пустяка, почему не прислал кого-нибудь из самураев? Ах, кто знает... «Оми — мужчина. Разве мы можем понять их, особенно самураев?» «Но что-то не так. Не принес ли гонец объявление войны?» «Думаю, что да. Пусть будет война. Она никогда не повредит нашему делу. Даймё и самураи все так же будут нуждаться в наших услугах, во время войны даже больше, а на войне деньги меньше значит для них, чем когда-либо. Все хорошо». Она улыбнулась про себя. «Вспомни военные дни 40 с лишним лет назад, когда тебе было 18, и старого пьяницу из Мисимы. Помнишь тот смех и любовь, и славные ночи, переходящие в дни? Вспомни, как обслуживала самого лысого старика отца Ябу, приятного пожилого мужчину, который любил варить преступников, как и его сын. Вспомни, как много тебе пришлось стараться, чтобы ублажить его, в отличие от его сына». Дзёко хихикнула. «Мы наслаждались 3 дня и 3 ночи. Потом он на год стал моим хозяином. Хорошие времена, отличный мужчина. Ох, как мы наслаждались! Война или мир, неважно. Сигата Ганаи. Достаточно вложено у ростовщиков, купцов, немного там, немного здесь, потом фабрика саке в Одоваре, чайный домик в Мисиме процветает, а сегодня господин Торанага хотел купить контракт Кику. Да, наступают интересные времена, и какая фантастическая была прошлая ночь. Кику была прекрасна. Вспышка Анджин-сана огорчительна. Кику совершила потом удивительный ход, как лучшая куртизанка страны. И после, когда госпожа Тода ушла, искусство Кику сделало все прекрасным, и ночь прошла в блаженстве. Ах, мужчины и женщины, как они предсказуемы, особенно мужчины. Всегда дети. пустые, трудные, ужасные, нетерпеливые, слабые, противные, очень редко изумительные, но все рождены с одной все искупающей особенностью, которую мы в нашем деле называем нефритовый стержень, черепашья головка, кипящий ствол, мужской толкатель или просто кусок мяса. Как оскорбительно и все-таки как правильно! Дзёко хихикнула и в десятитысячный раз спросила себя, клянясь всеми богами, живыми, мертвыми и теми, которые еще только должны родиться, что бы мы делали в этом мире без этого куска мяса. Она снова ускорила шаг. Стук ее подошв слышен был достаточно далеко, чтобы возвестить о ее приходе. Она взобралась по отполированным кедровым ступеням, очень осторожно постучала. «Анджин-сан, Анджин-сан, извините, но господин Торанага послал за вами. Вам приказано сразу же вернуться в крепость». «Что? Что вы говорите?» Она произнесла то же самое более простыми словами. «А, понятно. Хорошо, я буду там очень скоро», — услышала она, как говорит он со своим смешным акцентом. «Извините, пожалуйста, меня, Кику-сан». «Да, мама-сан». Через мгновение сёдзи открылись. Кику улыбнулась ей. Она была в облегающем кимоно с растрепанными волосами. «Доброе утро, мама-сан». «Надеюсь, вы видели хорошие сны?» «Да-да, благодарю вас, Кику-сан. Не желаете ли свежего зеленого чаю?» О, улыбка Кику сразу исчезла. Это было условное предложение, которое Дзёко могла свободно использовать в любой обстановке. Оно извещало Кику, что пришел ее самый важный клиент — Оми-сан. Кику всегда могла закончить свой рассказ или песню, или танец побыстрее, чтобы пойти к Оми-сану, если ей этого хотелось. Кику спала очень с немногими, хотя и обслуживала значительное количество самураев, если они платили. Только некоторые могли получить от нее все услуги. «Ну так что?» — настойчиво спросила Дзёко. «Ничего, мама-сан. Анджин-сан весело позвала Кику. Простите, а вы не хотите чаю?» «Да, пожалуйста». «Сейчас принесу», — сказала Дзёко. «Ако, поторопись, деточка». «Да, хозяйка». Ако принесла чай и две чашки на подносе, налила. Дзёко ушла, снова извинившись за беспокойство. Кику сама подала чашку Блэксорну, тот жадно выпил. После этого она помогла ему одеться. Ако достала свежее кимоно и для нее. Кику была очень внимательна к Блэксорну, но вся поглощена мыслью о том, что скоро ей придется проводить Анджин-сана за ворота и раскланяться с ним, когда он будет уходить. Этой процедуры требовали хорошие манеры. Более того, это было ее привилегией и обязанностью. Только куртизанкам первого класса было разрешено выходить за порог, чтобы воспользоваться таким почетным правом. Все другие должны были оставаться во дворе. С ее стороны было бы неразумно не закончить ночь так, как следует. Это было бы ужасным оскорблением для гостя, и все-таки...